Да, я паук из шестого. Арка первая, глава 41. Наконец-то долгожданный уровень. После того, как я долго и усиленно охотилась на затерявшихся пчел, я услышала голос. Опыт достигнут. Маленький тарактор второй уровень стал третий уровень. Способность достигнута. Способность мощный первый уровень стала мощный второй уровень. Способность достигнута. Способность твердый первый уровень стала твердый второй уровень. Способность достигнута. Способность переедания первый уровень стала переедания второй уровень. Получены очки способностей. Такой долгожданный момент наконец-то наступил. Кожа слезла с моего тела. Я поняла, что дыра на моей спине закрылась, когда я поняла, что я больше ее не чувствую. Способность достигнута. Получена способность автоматическое восстановление хитов первый уровень. А? Серьезно? Оу, это было неожиданно. Я имею в виду, полное восстановление после увеличения уровня стало автоматическим восстановлением. Я очень счастлива, но хотелось бы получить ее слегка пораньше. Если бы она у меня была, у меня не было бы столько сложностей. Нет, это, конечно, действительно великолепно. Я должна быть счастлива, что подняла уровень и избавилась от неуверенности в завтрашнем дне. Но вообще-то, все это было очень опасно. Был момент, когда мои хиты начали уменьшаться. А когда мои хиты уменьшились с 6 до 5, я была полумертвой от страха. После этого хиты начали медленно падать, и когда я подняла уровень, достигли 3. Это было очень опасно. Я подавила свое волнение. Кажется, сделать ставку на охоту за потерявшимися пчелами было верным решением. Охота на них шла довольно хорошо. В отличие от моих ожиданий, дальняя атака паучьей звездой попадала каждый раз. Это был большой сюрприз. Это еще одна техника, которой владеет мое тело? Не знаю, благодаря этому или нет, я получила способность бросок и точность первого уровня. Я думаю, что обе способности повышают точность. Вдобавок, еще 3 способности выросли. Вот только те, эффектов которых я даже не знаю. Но теперь, когда они выросли, это значит, что я делала что-то, что позволило им расти. Возможно, они помогут мне, даже если я их не понимаю. В росте уровня способностей не должно быть плохих сторон. Хоть я немного не уверена по поводу переедания, но я сделала гнездо и охотилась на потерявшихся пчел. Было много моментов, когда я использовала контроль паутины и паучью нить. И эти обе способности тоже выросли. Паучья нить стала 8 уровня, а контроль паутины 5. Контроль паутин оказался более полезным, чем я думала. Он стал 5 уровня, а скорость и точность, с которой я могу управлять паутиной, значительно выросла. Я была права, когда взяла эту способность. Облегчение, боли тоже выросло до 5 уровня. Благодаря этому я чувствовала себя намного лучше в последнее время. Сильная сторона этой способности, конечно же, то, что я не чувствую боли, и даже если я ее не чувствую, то знаю, что случилось что-то опасное. Боль приносит сигнал, что происходит что-то опасное, так что в ней все-таки есть смысл. Когда она исчезает, то исчезает и чувство опасности. Тем не менее, при наличии этой способности боль не чувствуешь, но можешь понять глубину раны и насколько она опасна. Тяжело описать это словами, поскольку это больше на интуитивном уровне. Я чувствую раздражение от раны, или как это еще объяснить? В любом случае, я хорошо это понимаю, что и где, но это отличается от боли. Благодаря этому нет минуса в том, чтобы я не чувствовала боли. Хотя боль ушла не полностью, поскольку способность пока только 5 уровня, так что посмотрим, что изменится после поднятия последнего. Маленький тарактор, 3 уровень без имени. Статус. ХП-38, зеленая. МП-38, синяя. СП-38, желтая. 38, красная. Средняя атака 21. Средняя защита 21. Средняя магия 19. Средняя сопротивляемость 19. Средняя скорость 369. Хиты, мана и стамина, атакующие заклинания и защитные способности выросли на 2. Магия и сопротивляемость магии на 1. И скорость. Что ж с ней? Раньше она была 348, так что поднялась на 21 единицу? Разве это не странно? Разве здесь нет слишком большой разницы с другими показателями, которые растут равномерно? Почему тогда увеличение атакующей и защитной способности одинаково? Так, ладно, пока забудем эти странные размерные увеличения статистики. Теперь я полностью восстановилась после поднятия уровня, так что я могу приложить все свои силы для того, чтобы сбежать отсюда. Ведь раньше работа шла медленно из ранения. Тем более, что мне нужно было быть очень осторожной. С этого момента я охочусь на потерявшихся пчел постоянно и расширяю гнездо, поддерживая стамину на 1 уровне. На данный момент гнездо выросло где-то на 1/4 от наружной величины. Спереди все еще большой путь. Пчелы, похоже, пока меня не атакуют, но я не знаю, сколько времени так будет продолжаться. Думая об этом, необходимо делать гнездо так, чтобы оно смогло выдержать атаку пчел. Хоть это и необходимо, но очень уж сложно. Ведь имеется большая разница в том, делаешь гнездо на земле или надстраиваешь его кверху. С каждым разом это становится все сложнее. Необходимо удлинить толстые нити, прикрепленные к камню, чтобы они стали подпорками. Поскольку сейчас размер паутины составляет только 1/4 нужного, то сложности будут расти все больше. И тем больше, чем выше она будет подниматься. В любом случае, это надо сделать. Я не знаю, когда дракон земли снова появится. И прежде чем это случится, мне нужно убраться отсюда любым способом. В худшем случае, мне придется покинуть гнездо и положиться на свою сверхскорость. Это очень невыгодно, но в любом случае могу умереть, так что выбора нет. Надо приложить все усилия к созданию гнезда, чтобы избежать этой ситуации. Я прикоснулась к картинке статуса. Ну что, начнем?